304. Сентябрь 8. Обращение всегда означает осознание близости высшей, неотъемлемой, ничем и никем, и доступной всегда, везде. Все в том, дозволяет ли сознание оторваться от земной суеты. Под суетой подразумеваем все приходящие сны Майи. Весь вопрос в том, чему отдано сердце. Если земному, то жатва земная будет уделом. Если учителю света, свет будет жатвы плодом. Люди, полностью погруженные в приходящую очевидность, общения, счастья не знают. Хорошо среди сутолки дня хоть на миг от нее оторваться и сознанием коснуться неприходящего. Вечного света в себе касается сознание, поднявшись над омутом жизни. Носителем вечного света есть владыка. Через него восхищается свет. Я свет, сияющий ночью. Я колокол счастья зовущий. Я вашего счастья ручатель. Я вас устремляющий ввысь.